и посмотрел на Сергея через толстые стекла очков с каким-то отцовским добрым ожиданием. Сергей смутился, никак не мог найти слов, просто сказал: «Я благодарю вас, спасибо, большое спасибо, мы действительно...» «Правда, нам очень сложно думать о будущем, которого не знаешь, но такое чувство, что мы близкие. Я вам верю. Я только потому и пришел, чтобы услышать от вас. Достаточно нам трагедии. За ее судьбу какая-то ответственность и на мне». Он снял очки, близоруко огляделся, прошелся по комнате туда-сюда и вдруг светло улыбнулся. Бог даст, как это говорят, веруй, надейся и жди. Вы здесь всем понравились, этот энтузиазм. После лагеря люди почти всегда пришиблены, по себе знаю. А вы словно бы и не прошли всей этой страсти». «Характер. Мой отец эстонец, а мать рязанка. Может, эстонский характер? Вполне возможно. Держите марку и дальше. Твердость убеждений нам очень нужна, как и творческий дух. Только он спасает от скольжения вниз, от человека к рабу. Мы все проходим этот нелегкий экзамен». «Возвращение к человеку разумному, Homo sapiens, так кажется, или Homo faber, я что-то спутал. Вы утром уезжаете в 5? Ну, тогда я вам пожелаю счастливой дороги, вашу руку». И ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Сергей улегся на жестком диване, забросил руки под голову. И улыбался. Без этого последнего разговора романтическая история, казалось бы, повисшей в воздухе. Савенков поступил действительно как отец. Вот снова появился на его пути славный человек, которых, наверное, так немного среди горестных реальностей Колымы, среди зла и позора. «Везет ему, что ли?» Он не проспал. За окном просматривало серое утро, морось. Сквозь нее унылые, как на похоронах, редкие удары рельсы в лагере. Там подъем. Да, скоро 6. Морозов влез в свои одежды и бегом побежал к гаражу. Машина уже была выведена, мотор прогревался, шофер сидел в кабине. Рядом с ним восседал какой-то вохровский начальник. «Ну что, поехали?» — спросил шофер и включил скорость. И снова трасса. Мимо покинутого прииска Майорыч с его неприкаянным кладбищем, а дальше некрутой подъем на прижим, где дорога узко высечена в крутобокой горе. Слева каменный отвес. В туманной глуби катятся воды холодной и страшной Колымы. Река причудливо изгибается, обтекая горные выступы. И полная мрачных тайн уходит к далекому отсюда ледовитому океану. Эти видения смутно проносились в голове Сергея, а думал он о другом. За прижимом то и дело визжали тормоза. Машина осторожно спускалась в просторную долину Дебина, затем повернула вправо, оставила позади знакомый казарму и поселок Дебин, лагерь и реку за ним, и, прибавив скорость, покатилась на север. «Домой! Домой!» Это слово вызвало у Морозова печальную улыбку. Облачность редела, вскоре показалось солнце. Трасса уже пылила. Где-то впереди был поселок Ягодный. Сергей задремал, а когда мимо с грохотом прошли встречные грузовики, он открыл глаза, поднялся, встал за кабиной и увидел черные силуэты тополей, жителей долин. За двумя плешивыми сопками в сторону от трассы уходила малоприметная дорога. Не она ли ведет на серпантин, самую страшную из тюрем Колымы, в которую с приисков свозили, а может и сегодня свозят, обреченных на смерть? Спросить бы шофера, эти ребята все знают. Но как спросишь, если сбоку сидит охранник? Вот и Ягодный. Здесь Морозову нужно искать другую попутную машину. Вынужденная остановка.